Глава 9. Прозвище Клеопатра преследовало ее еще со времен работы в Совете по туризму, гораздо более крупном государственном агентстве, где она несколько лет пробыла штатным юристом. Этому предшествовала недолгая служба в госструктурах, занимавшихся психическим здоровьем, качеством воздуха, эрозией береговой полосы. Осталось неясно, кто первым прозвал ее Клеопатрой. Никто, по крайней мере в комиссии по проверке действий судей, не знал, в курсе ли сама Шарлотта, как называют ее за глаза подчиненные. Прозвище прижилось то ли потому, что отлично ей подходило, то ли из-за ее сходства с Элизабет Тейлор, и сине-черные прямые волосы, челка до самых густых бровей, требовавшая постоянного ухода, многослойная крем-пудра, заполнявшая неподвластные ботоксу морщины. По количеству нанесенной туши для глаз она могла бы посоревноваться с заправской лас-вегасской шлюхой. 10, а тем более 20 лет назад Шарлотту назвали бы красоткой, но годы упорного труда и неудачных попыток довести свой внешний вид до совершенства поставили на ее былой красоте крест. Зато любой юрист, вздумавший улучшить свою репутацию болтовней о ее вульгарном макияже и слишком тесной одежде, отвлекающих от оценки профессиональных качеств, рисковал навсегда вылететь из профессии. Были у нее и другие проблемы с внешностью. Она любила слишком короткие юбки, не скрывавшие излишнюю толщину бедер. Вне офиса она расхаживала на кинжальных 6-дюймовых каблуках, что было бы не под силу иной стриптизерши. Хождение на таких катурнах было настолько утомительным, что за своим рабочим столом она сидела босая. Она была лишена чувства стиля, но в КПДС это было нормально. Там все одевались кое-как. Беда Шарлотты была в том, что она искренне считала себя законодательницей мод. Вот только ее примеру никто не желал следовать. Лэйси с самого первого дня относилась к ней с опаской. Причин тому было две. Во-первых, у Клео была репутация карьеристки, вечно стремившейся занять местечко повыше. Впрочем, в конторах вроде этой такое было обычным делом. Вторая причина была связана с первой, но из нее вытекало гораздо больше проблем. Клео не любила женщин с дипломом юриста, видя в каждой из них угрозу. Зная, что штат комплектует главным образом руководители мужчины, и всегда готовясь сделать следующий шаг в карьере, она не давала расти коллегам-женщинам. «Возможно, у нас появилась серьезная проблема», — сказала ей Лэйси. Клео нахмурилась, хотя морщины у нее на лбу были надежно скрыты челкой. «Выкладывай». Дело было под конец четверга, когда большинство сотрудников уже разошлись. Дверь просторного кабинета Клео была закрыта. «Я жду от имени вымышленного лица претензию, с которой нам придется попотеть. Пока не знаю, как действовать». «Претензия к судье?» «Еще не ясно, к какому именно. Окружной суд, 10 лет на должности». «Думаешь, я буду выпрашивать, чтобы ты вывалила передо мной всю грязь?» Клео мнила себя стреляным воробьем, юристом-сухарем, не тратящим время на болтовню и сплетни. Она требовала фактов, уверенная, что справится с ними. «Предполагаемое злоупотребление — убийство». Челка колыхнулась. «Убийца — действующий судья?» «Как я и сказала». Лэйси не отличалась грубостью, но при любом разговоре с Клео проявляла настороженность, была готова за себя постоять, а то и броситься в атаку. «Да, ты сказала. Когда совершено предполагаемое убийство?» «Убийств было несколько. Предполагаемых. Последние года 2 назад во Флориде». «Несколько?» «Да, несколько. По мнению заявителя, целых 6 за 20 лет». «И ты ему веришь?» Я не говорила, что это он. Верю ли прямо сейчас, не знаю. Чему я верю, так это тому, что он или она вот-вот подаст заявление в наш офис. Клео встала, Без каблуков она была гораздо ниже. И подошла к окну позади стола, откуда открывался так себе вид на два других офисных здания. «Очевиднейший вопрос», — начала она, глядя в окно. «Почему не обратиться в полицию? Уверена, ты его задала?» «Конечно. Я первым делом спросила об этом. Его или ее ответ был такой. Полиции на этом этапе нет доверия. Вообще никто не заслуживает доверия. Понятно, что какие-либо факты пока отсутствуют». «Чем же он или она располагает?» «Неким довольно-таки убедительным, хотя и сомнительным набором доказательств. Убийства совершались на протяжении 20 лет в нескольких штатах. Ни одно не раскрыто. На том или ином этапе своей жизни судья пересекался с каждой из жертв. У него свой оригинальный способ убийства, во всех случаях практически один и тот же». «Интересно. До некоторой степени. Можно задать еще один очевидный вопрос?» «Вы босс». «Благодарю. Если эти дела и вправду давно остыли, если местные копы давно сдались, то мы-то каким образом, черт возьми, сможем определить, что убийца — один из наших судей?» «Действительно, это очевидный вопрос. У меня нет на него ответа». «По-моему, она чокнутая, вот и все. То же самое относится ко многим вокруг нас». «К клиентам или к сотрудникам?» «К заявителям. Клиентов у нас нет». «Верно. Закон гласит, что мы обязаны изучить поданную жалобу. Каковы ваши предложения?» Клео села в свое начальственное кресло, в котором казалось гораздо выше. «Пока что не знаю, что нам предпринять, но уже знаю, чего мы точно не предпримем. Мы здесь не обучены расследовать убийство. Если она подаст жалобу, то у нас не будет другого выхода, кроме как передать ее в полицию штата Флорида. Все просто». Лэйси, принужденно улыбнувшись, сказала: «Так и есть. Только у меня сомнение, что жалоба вообще появится». «Будем надеяться, что ее не подадут». Первый же вариант, о котором она подумала, был незамысловатым. Уведомить Джерри имейлом, чтобы она больше не ломала комедию. Краткое деловое послание Лэйси гласило: «Марджи, после встречи с нашим директором с сожалением сообщаю, что наша комиссия не примет ваше заявление. Если вы его подадите, оно будет перенаправлено в полицию штата». Буквально через несколько секунд на телефоне Лэйси высветился номер неопознанного абонента. Обычно она такие игнорировала, но сейчас догадалась, что звонит Джерри. «Вы не можете обратиться в полицию штата», — спокойно начала та. «Согласно положению с заявлениями, следует разбираться вам самим». «Здравствуйте, Джерри. Как поживаете?» «Хуже некуда. Я глазам своим не верю. Я рискую головой, подавая заявление, а КПДС трусит начать расследование. Вам больше нравится перекладывать бумажки? И пусть этот тип по-прежнему выходит сухим из воды и продолжает убивать». «Я думала, вы не любите телефоны». «Не люблю, но этот нельзя отследить. Что мне теперь делать, Лэйси? Забыть о 20 годах трудов? Вернуться домой и сделать вид, что ничего не произошло? Позволить убийце моего отца разгуливать на свободе? Помогите мне, Лэйси!» «Поверьте, Джерри, это не мое решение». «Вы порекомендовали КПДС провести расследование?» «Пока нет официального заявления, нам нечего расследовать». «Зачем подавать заявление, если вы все равно перекинете его полиции?» «Это невероятно, Лэйси! Не думала, что вы такая трусиха, я поражена!» «Простите, Джерри, но есть дела, расследовать которые мы некомпетентны». «В положении сказано по-другому. Закон требует, чтобы КПДС разбирала любую жалобу, поданную на любого судью. Нигде не говорится, что КПДС может спихнуть жалобу полиции, не занявшись ею самостоятельно. Хотите, чтобы я напомнила вам содержание положения о целях и задачах вашей конторы?» «Это лишнее. Решение приняла не я, Джерри. Для этого и существует начальство». Тогда я пошлю текст положения вашей начальнице, как ее имя. Я видела ее на сайте». «Не делайте этого, она знает все документы наизусть». «Не похоже. Что ж мне теперь делать, Лэйси? Взять и забыть про Бенника, про потраченные на него 20 лет?» «Мне очень жаль, Джерри». «Да ничего вам не жаль. Я собиралась приехать в субботу, встретиться с вами в укромном месте и выложить все про 6 убийств. Мне нужна ваша консультация, Лэйси». «Извините, Джерри, в этот уикенд меня не будет в городе». «Да чего же удобно!» Она выдержала длинную паузу и завершила разговор словами. «Большое вам спасибо, Лэйси. Что вы сделаете, когда он убьет опять? Рано или поздно вы вместе с вашей вшивой КПДС станете его соучастниками».